Первые свидания. Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье дни на целом свете. Ты была смелей и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокруженье, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень в свои владения с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась, и медленно клонилась нагота, и, просыпаясь, будь благословенна, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословенье. Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевою тронутые веки спокойны были, и рука тепла. А в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брезжили моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово ты раскрыла свой новый смысл и означала «Царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода, нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города, сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке.